Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. С первым ветром проснется компас. Александр Грин. Август – месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. И каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш берегового поселка воздушные змеи, пестрые летуны с мочальными хвостами. Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками, змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют – конверты. Илька знает их все. У каждого конверта свое имя. Леонардо, желтый щит, Василек. А потом Битанга и Восток-203. Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком конверте. О таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо, как на крыльях, и не падает никогда. У Ильки есть прозвище – Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Ребята знают, если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось. Значит, есть какая-то новость. Шурка! Ну, что там, Гонец? Гена, он опять поднялся. Он, видишь, за деревьями. А ты узнал? Про что? Ну, как про что? Чей конверт? Да. Не узнал. Я думал, ты узнавать бегал. А как узнаешь? Ну да, посмотрите-ка, поднялся выше всех. Вот и думает, раз выше, значит, плевать ему на всех, видишь? Придется его проучить. Знает же правило, как только появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные. А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга. А может, он не понял? Чего? Сигналов. Ха, все понимают, а он неграмотный, значит. Да. Спросил бы, научили бы. Большой белый змей появился вчера. Словно квадратная луна, взошел он из-за тополей и поднялся высоко. Пестрые конверты, будто стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам и исчезли. Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты и снова замер. А что смотреть на него? Запустим твоего кондора, вот и все. Еще чего? Ген, давай я. Конечно. Я сбегаю за ним. Ну, а что делать? Сбить. Все-таки мы не голубятники. А я и не знал, что мы не голубятники. Он ведь сам виноват, да, Ген? Мы ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить. Наверное... Да вообще, конечно, раз он не отвечает, я считаю... Ну, а как его достанешь? Высотища-то... А катапульта? Помолчи. Илька правильно говорит. Катапульта. Голубятники полмесяца трудились над страшной метательной машиной и похвалялись, что когда ее доделают, ни один конверт не вернется на землю целым. Но Яшка с Генкой увели катапульту из-под носа голубятников. И вот сегодня она пригодилась. Зарядим за сараем и выкатим бегом. Раз и обратно. Ага, жить надоело. Заряженную выкатывать, да? Как сорвется, да как даст. Сам выкачу. А ты, Шурка, приготовь нитку и камень. Ладно. Ты, Яшка, открой калитку. Илька, в сторону, кому я говорю, ну? Я не боюсь. Так, вот отсюда будем. Ладно, только отойдите, я наведу прицел. Где? Во, теперь можно. Долетит? О, конечно. Скорее, а то кто-нибудь войдет. Илька, дергай! Огонь! Нить катапульты захлестнула нитку змея, конверт качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан, но не сбросил и начал медленно падать. Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы. Ну, я пошел за конвертом. Лучше мы тоже с тобой. Я один. Ген, я с тобой, а? Не надо, Илька. Помоги Яшке собрать катапульту. А этот змей будет твой. Да! Это я тебе говорю! Белого змея Генка увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина, но хозяина не было. Лишь через минуту Генка увидел маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчик. Генка сразу почувствовал: драки не будет. Мальчишка хлюпик. Он шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не замечал. Значит, мы не торопимся. Ну-ну. Хочет показать свой характер. Ну что ж, молодец. Генка вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой и стал ждать. Капитан белого конверта на Генку так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части. Ты что, взбесился? Не видишь, что я держу? Не вижу. Ну и что? Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело, и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни Генка проговорил: «Извини, я же не знал». «Ой, ну перестань, обязательно, что ли, знать?» Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова. Все равно погиб. А может, еще можно починить? Да нет уж. А если и починить, высоко он не поднимется. Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших. Ваших? Значит, есть еще? Конечно. Наших много. Если бы ты... Генка хотел сказать, если бы ты видел, но спохватился. Если бы ты знал. Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да? Нет, это мы сами сбили. Зачем? Мы же не знали. Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигналы есть. а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, ты просто не хочешь, раз выше. Я не думал, что есть еще. Думал, что я один. Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники. Придется клеить новый. Только хороший такой уж не будет. Хочешь взять мой кондор? Хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. Трудно делать? Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая. Ну, бумагу-то я достану, принесу. Придешь? Сам, да? Принесу. А можно? Я адрес скажу, ты и запомни. Ну, зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе, не идти же тебе одному. Могу и один. А что, я пришел ведь? У меня нитка. Нитку надо смотать. Чего ей пропадать зря? Я смотаю. Я сам. А идти я могу и без нитки. Ты думаешь, не могу? Можешь. Знаешь, ты рядом иди, ладно? Нет-нет, ты за руку не держи. Ты просто рядом иди, чтоб я чувствовал. Где? Почему ты без змея? Ген, ты подрался? Подрался, да? Сиди уж. Подрался. Делать мне больше нечего, как драться. Не нашел змея, да? Нашел. Эх ты! Чего эх? А ты, кажется, говорил, отдашь змей Ильке. Самому надо делать. Нечего на готовенькое. А если не получается? Все равно. Этот змей пополам развалился. Шур, есть у тебя еще бумага? Ну, помнишь, на которой ты Восток 203 вычерчивал для Борьки? Есть. А зачем? Ну, зачем? Ну, того мальчишки. Надо же ему новый конверт сделать. Заладили все, не отвечает на сигналы, чужой. А как он будет отвечать, если он про нас и не знает, если он слепой? Слепой? Совсем слепой? Совсем. А я ему чуть не накостылял. Ой, ребята. Ну и влипли мы. Ой. Это я влип, а вы при чем? Я тоже. Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как... Ну, как обыкновенный человек. И глаза у него обыкновенные. Зовут его Владик. Он недавно с отцом приехал. А матери нет, что ли? Не знаю. А Яшкина мать катапульту поломала пополам. Да ну. Затея с катапультой казалась теперь Генке совершенно глупой. Вроде дошколячьей игры в лошадки. Даже стыдно было. И вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил. Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, моросящий. И откуда нагнал эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели. Вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное. Гена! Вставай, на занятия пора. Как дела в школе-то? Лучше некуда. А почему это ты 3 дня пропустил английской? Учительница жаловалась. Переэкзаменовка ведь. До решающей контрольной осталось 3 недели. Помни, Генка, не перейдешь в 6-й, шкуру спущу. А что я могу сделать, когда слова в этом английском читаются не так, как написаны? И выговорить трудно. Язык вывихнешь. Другие почему-то не вывихивают. Вот оно, наказание-то наше. Начинается. Ну, поговори еще. Поговори. Жаль, что сегодня на участок уезжаю. Вот вернусь, Генка, другой разговор у нас пойдет. Пап, а тайга какая? Большая тайга. Вековая, дремучая, густая. Волки, медведи, куницы, крокодилы. Крокодилов нет. Ну, ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь. Там ты хоть человеком станешь. А сейчас я кто? А сейчас ты... Ну, так просто. А когда человек человеком делается? Когда у него работа появляется, нужное дело, понятно? Ну, хватит разговоров-то. Допивай молоко, а то в школу опоздаешь. И не забудь учебник с тетрадкой. Не забуду, но я пошел. Только не на английский. Учебник давно запаленится и мокнет. Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано. Пришел. Это ты, Гена? Здравствуй. Вот, я принес бумагу. Спасибо. Она помята немного, намочить придется, чтобы расправить. Я покажу. Покажешь, правда? Ты не торопишься? Да куда мне торопиться? Ну тогда зайдем в сарай. Вот сюда. На минуточку. Я винт возьму для наушников. Вот тут он должен быть. Какой винт? Давай помогу. Нет. Я сам. Да ты тут не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро. А зачем они тебе, наушники? Вот, нашел. Вот, это для радио. Это хорошие наушники. Знаешь, как с ними удобно? Включишь и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газет и вместо книжек. А хочешь, я Шурке скажу? Он сделает репродуктор, какой хочешь. У нас приемник есть. Но отцу надо, чтобы тихо было. А наушники ему не мешают. А он и днем, и вечером работает. И ночью иногда. Понимаешь, он такой инженер по оборудованию. И сидит, считает, чертит. Но иногда мы вместе передачи слушаем. О, велосипед у вас есть. Ха! Законный велик. Горьковский. А если хочешь, бери и катайся. Он все равно пока без дела висит. А твой отец не заругается? Что ты? Он ничего не скажет. Это ведь мой велосипед. Твой? Не веришь. Я ведь ночью катался. Днем прохожие ходят, малыши бегают. А я ночью. Ты не веришь? Да я верю. Отец-то тебе разрешал? А он меня сам учил. Он меня и ходить учил. Так, чтоб незаметно было, что я не вижу. Хочешь, я покажу тебе одну вещь. Только надо лезть на чердак. Ну что же, полезем. Пасмурный свет дождливого дня проникает сквозь узенькое окно. Толстые балки чердачных перекрытий напоминают корабельные ребра, шпангоуты. посвистывает и звенит влажный ветер. На одной из поперечных балок блестят медью и никелем приборы. Бригантина! Бригантина! Гена! Ты где? Я не слышу. А, да я здесь. Вот. Вот я хочу тебе показать свои приборы. Здорово устроено. Ага, ясно, как ты узнаешь про дождь. Ты барометр смотришь? Ты думаешь, по нему узнаю? А можно и без него. Да и врет он часто. Мне бы еще такой термометр, чтобы стрелка была. А без стрелки я не могу. Бывают со стрелками. В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий. Я знаю. Только как устроено, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать. А он тебе и флюгер помогал устраивать? Нет. Это я сам. Тут все просто устроено. И не надо лазить на крышу. Ветер наверху, там флажок двигается, а стрелка здесь ходит. Хорошо придумано. Владик, тут ведь все железное. Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест искать, потом такую дырищу в крышу пробивать. Тогда хоть заземление надо сделать. А то он торчит, твой флюгер, над крышей, как громоотвод, только наоборот. Громоотводы против молнии, а этот притянет. Да ерунда, ничего не притянет, это только так говорят. Я когда маленький был, я не любил ветер. И только уж потом полюбил, когда понял. От ветра знаешь, как погода зависит? Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода. Это правильно. Ну, конечно, есть еще разные признаки. Вот, например, цвет неба. Форма облаков. Облака. Это очень важно. Перистые, кучевые, слоистые. Мне ведь скажут, если надо, верно? Ну, не один же я буду. Где? На станциях, на зимовках, где определяют погоду, ты же знаешь. Он мне все рассказывает. Почему? Может быть, потому что все для него кругом, как ночь? А ночью, говорят, люди бывают откровеннее. Ты не говори. Ты никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал. Одному. Вот как ты думаешь, получится это у меня, если изо всех сил... Получится! У тебя все получится! Папа идет. Пойдем встретим его. Ха-ха, пришел. А говорил, что до вечера. Не получилось до вечера, прогнали. Кто? Начальство, говорят, без меня теперь управится. А ты опять на чердаке пропадал. Здравствуй, Гена. Здравствуйте. Имя знает. Значит, Владик говорил про меня. Так, ну что ж, сейчас картошки нажарим, пообедаем. Ты почистил? Забыл. Вот я так и знал. Слазить на крышу никогда не забудет. Вот уродился чертеняк, а? Что с ним делать? Прям не знаю, лупить, что ли? Да я сейчас начищу. Долго, что ли? Ну как? Что? Ну, вообще, как дела у вас? Как мы, Владик? А что? Все в порядке. Обыкновенный. Не хуже других? Чем он хуже? Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такого никто и не может. И вообще он... Знаешь, Гена, вчера он ходил такой, будто подарок получил. Нет, хотя нет, он подарком не очень радуется. Тут другое. Будто он что-то хорошее ждет. Про тебя рассказывал. А чего про меня рассказывать? Да так. Понимаешь, ведь худо ему одному-то. А тут ты появился. Боится он только. Чего? Ну, думает, ты походишь и бросишь. Ну что, я дорогу забуду. Не везло ему на друзей. Как-то сторонились его ребята, что ли. И жалели. Ты его не жалей. И, пожалуйста, о матери не спрашивай. Я ни о чем не спрашивал. Ну и ладно. А она умерла? Хуже. Разве? Разные бывают люди. Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. На берегу были бревна свалены кучей. И забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. 3 года было туда же. Ну, раскатились бревны, он упал и затылком о бревно. Вот так и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, все ничего было. А потом она уехала. Может, я зря все тебе это говорю. Ну уж, ладно, чтобы знал. Владька об этом не скажет. Генка молчал, не зная, что сказать. После разговора с Иваном Сергеевичем он чувствовал себя уставшим и повзрослевшим. Генка и Владик стоят у флюгера на самом гребне крыши. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, чувствовать тугую силу ветра и понимать друг друга с полуслова. Нитки дрожат, передавая пальцем беспокойство высоких ветров. Владькин новый змей, фрегат, почти неподвижен. Кондор медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу. Ага! Еще один конверт поднялся. Сатурн. А вон и Бетанга. 11 змеев. Здорово сегодня. А фрегат все равно выше всех. Стоп, внимание, сигналы. Это воробей с нами здоровается. 3 белых телеграммы – это тебе. О, 2 зеленые и белые – это мне. Ответим? Да на бумаге нет. Для его позывных желтая бумага нужна. Давай просто качнем. Ой, ой, Мишкин шмель падает. Отдопрыгался, балда. Упал. Да ну, как железный. Надо выручать. Не надо, не надо. Это без нас подберут. Вон Бетанга сигналит, что подберет. А сегодня небо голубое и облака солнечные. Гена, а облака большие? Не очень. Белые? Светло-желтые. Да их часто во сне вижу. Белые, розовые и грозовые. Я помню. Иногда у меня такие пятна перед глазами, будто размытая краска. Ты понимаешь? Не сплошная чернота. И вот я думаю, значит, какие-то нервы работают? Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа. С утра небо заволокло тучами. Генка стоит у окна и смотрит, как приближается гроза. Она неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Грома не было, и это молчаливое движение грозы было еще страшнее. И вдруг Генка увидел белый квадратик змея. Это был Владькин фрегат. Он сошел с ума? Или он не чувствует грозу? Но этого же не может быть. Он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе. Дурак! Генка смотрел каждую секунду, надеясь, что белый квадратик сейчас качнется вниз и станет опускаться. Ведь пора, давно пора. Владька, уходи, уходи же, ну! И вдруг Генка понял сразу и отчетливо. Владик не уйдет. Он нарочно дождался грозы и стоит сейчас лицом к ветру. Ему, наверное, кажется, что сам он там, в бешеном небе. Генка даже ясно представил, как Владька, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, открытой всем молниям, маленькой, бесстрашной и беззащитной. Надо бежать! Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих пор держал нитку. Фрегат до сих пор не упал. Видимо, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало. Генка бросился по скользким перекладинам лестницы и вдруг остановился. Провод! Электрический провод сорвался со столба. Владик! Гена! Стой! Не шевелись, нельзя! А что? Я же далеко от края! Владик! Ты стой, как стоишь! Провод кругом! Под током? Да! Близко! Ты стой! Только стой! Я сейчас приду к тебе! Провод касался крыши в двух точках, у самого конька и между трубой и флюгером. В других местах проволока упруго качалась сантиметрах в 40 над крышей. Нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться. Все в порядке. Я подниму тебя и перенесу. Держись. Надо смотать змея. Он так и не упал. Здорово. Верно? Нет. Я оборву нитку сейчас не до змея. Сделаем нового потом. Так, ну, спокойно. Держи выше ноги. Держу. Теперь Генке нужно было сделать два шага, перенести через проволоку одну, а затем другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера, и вместе с Владиком он рухнет на проволоку. Она качалась почти у самых Генкиных колен. Гена, ну-ка, отпусти меня. Ты скажи, где провод, и я выберусь сам. Нет уж! Здесь ты ничего не сделаешь сам. Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу. Кажется, не скользит. Раз! Потом шагнул правой ногой и остановился на секунду. Два! Он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки. Все! Все! Папе не говори. Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод. Тут черт знает что. Ну ведь просил же я тебя. Ну давай шнурки, могу развязать. Я сам. Ну пойдем. Пойдем, Гена, он все хочет сам. Пойдем. Это ты его стащил с крыши. Как вы знаете? Ты. Вместе слезли, вот и все. Ну да, да. В общем, спасибо. Хотя при чем тут спасибо? Говорить как-то об этом. Ерунда. Ну, ладно. Да что же это я, ведь ты весь продрог. На кот, накинь пиджак. Владя, тебе сухую рубашку дать? Я сам. Вот так все время. Все одно и то же. А как гроза, значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаешь, уж торчит где-нибудь там, на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал. Грозовые потоки изучает. Да слушай ты его больше. Потоки. Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что. Что? Ты слышал про Мари Латинье? Владька про нее по радио услыхал. Французская пианистка эта. Слепая была. Летел в Америку на гастроли, а самолет попал в грозу. Молния ударила рядом, как следует тряхнула их, и стала эта пианистка видеть. Наверное, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то, непонятно, но факт. Вот Владька мой и лезет под каждую грозу. Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают. Ах, ты его больше слушай, он тебе наговорит. Нервы. Его нельзя вылечить. Как его вылечишь? У скольких врачей были? Никак нельзя? Нет. Никак? Был один врач. Молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь, один из тысячи. Понимаю. Значит, все-таки можно. Это еще молодой врач. Он всегда спорил с другими. Я не знаю, где он теперь. Кажется, в Одессу уехал. Но есть же другие врачи. Разве он был самый лучший? Он был очень хороший. Горячий только. Но его же можно найти. И есть же другие. Есть. Но есть еще и такая штука. Теория вероятности. Попробуй в тысячи горошин отыскать одну. Единственную, нужную. Вслепую отыскать. Разве у врачей вслепую? Там наука. Наука. А Владька будет надеяться. Ждать будет. А операция не получится. Это знаешь, какой удар? Это почти насмерть. А так я знаю. Он все равно станет человеком. Человеком. Вам бы только человеком. Всегда одно и то же. Человеком, человеком. А ты как думал? А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть таким человеком. Все вы. Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию. Гена! Ты куда? Ты придешь? А Генка не знал, придет или не придет. Владьку жаль, но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно. Может быть, ветры стали дуть иначе, или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже. Как будто ничего не изменилось. И небо синее, и пестрые конверты просвечены в нем яркими лучами. Но нет среди змеев белого Владькиного фрегата, и черно-зубчатого кондора. И не было вчера, и позавчера. В день грозы, вернувшись от Владика, Генка вытащил из поленницы разбухший от сырости учебник и разложил его на подоконнике. Ну а что делать, если есть Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь я. Другого выхода нет. И отступить Генка не мог. Это было бы все равно, что увидеть, что падает чей-то змей, и не прийти на выручку. Только в миллион раз страшнее. Это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел. От 6 до 10 класса 5 лет. И в институте 6. 11 лет. Раньше нельзя. Это понятно даже дураку. How do you do, Teddy? How do you do, Johnny? Генка ненавидел этих Тедди и Джонни холодной беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Они бестолково бегают по лужайке и пытаются запустить змея. Конечно, у таких растяп и дурни ничего не вышло. Змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек. Это Генка знал точно, хотя у рассказа такого конца и не было. Ну ладно, Тедди, Джонни, вы у меня запоете. Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно. Прошла неделя. Понедельник. Борис and Peter are friends. Hello, Pete. I'm so glad to see you. Гена Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум. Вторник. Hello, when did you come back from the country? Гена Звягин, ты барахтаешься в словах и не можешь перевести даже коротенькой фразы. Среда. Это ужасно, Звягин. Тебе не хватает элементарных знаний. Как ты справишься с контрольным? Пятница. Учти, Гена, что в будущем году тебе придется уделить английскому языку особое внимание. А в субботу Генка решил, что Тедди и Джонни не такие уж плохие парни. Мы Владика видели. Он просил сказать. Ну? Ген, он с отцом шел. Они в Одессу поедут. Владик просил тебя зайти. Ты зайдешь? Значит, в Одессу. Вы с ним поругались? Поругались, да? Нет, не поругались. Пойдешь к нему? Конечно. Я уже давно у него не был. Все зубрю. Ген, а у меня змей упал. Я ведь сам сделал. Хороший такой тигренок. Хорошо летал, а потом в огород упал и сломался. Да, змей, вот тебе мой кондор. Возьми, мне сейчас он ни к чему. Кондор? Мне? Тебе. Ой, ну спасибо, Ген. А можно я сделаю для него свой позывной сигнал? А? Или знаешь, пусть два. Твой и мой, можно? Делай свой. Ну я побегу! Пошли! Генка больше не думал о кондоре. Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверное, все будет хорошо. И сейчас, и потом. Вот ты как думаешь, получится это у меня, если изо всех сил? Получится. У тебя все получится.